Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 17 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Продолжаются восстановительные работы в селе Талиш Мартакертского района. Беседа с главным редактором журнала «Армения туристическая». Поиск работы продолжает оставаться проблемой в Мартунинском районе. Итак, подробности новостного блока. Как сообщила ведущий специалист отдела Мартунинского агентства труда и занятости аппарата Минтруда и по социальным вопросам НКР Эрмине Даниэлян, поиск работы продолжает оставаться главной проблемой. В 2016 году в отделе официально были зарегистрированы 120 ищущих работу лиц. По состоянию на 1 июня текущего года количество официально зарегистрированных ищущих работу лиц составило 142, из коих 107 – женщины. По ее словам, причины роста безработицы различны, но главное из них – много выпускников вузов и мало рабочих мест. Рост безработицы обусловлен также сокращением за последние годы рабочих мест в ряде учреждений и предприятий. Среди основных факторов безработицы Даниэлян выделила также отсутствие у людей стремления, желания работать, из-за чего лишь часть ищущих работу и безработных регистрируется в агентстве. Продолжаются восстановительные работы в селе Талиш Мартакертского района. На самой крупной строительной площадке НКР ведутся активные строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства градостроительства НКР. Одновременно 8 подрядных организаций работают над скорейшим восстановлением разрушенного в результате апрельской войны прошлого года села Талиш. В 17 частных домах уже ведутся восстановительные работы. В ближайшее время восстановительные работы начнутся еще в 17 домах. Возле домов строится убежище. Министр градостроительства НКР Карен Шахраманян ознакомился лично с ходом восстановительных работ. Он дал соответствующие поручения, которые в основном касались сроков строительных работ и их качества. Полное восстановление и благоустройство села Талыш ожидается к осени будущего года. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В эти дни активно ведутся строительные работы по благоустройству парка по улице Туманяна города Степанакерта, площадь которого составляет 2 гектара. Ранее на этом месте были одноэтажные старые дома. Они снесены, жители домов получили квартиры, компенсации. Сегодня мы побывали на стройплощадке, поговорили с руководителем строительной компании «Пант», осуществляющей строительство парка, Сергеем Арутюняном. Сергей Павлович, какая работа проведена, какой объем работ выполнен и что еще предстоит? В прошлом году, в январе-феврале, по заказу Союза Азат-Мартикнерин, правительства НКР, мы приступили к решению застройки этого участка. Благоустройству предстоит порядка 2 гектара территории. Порядка 20 тысяч кубометров грунта привели в идеальный с минимальным уклоном территории. Со стороны первой школы было по заказу уже Министерства градостроительства построены огромные подпорные стены. Перепад этот высот был нивелирован. На сегодняшнее число освоено посредством этого объекта порядка 400 миллионов драм. Общая сметная стоимость более 1,5 миллиарда драм. На объекте предусмотрен шикарный фонтан со своим каскадом. Это будет музыкальный и световой фонтан. Технологии выполняет специализированное управление из Армении. Общестроительно мы готовы, все коммуникации уже проведены. Осталось отделочные и специальные виды работ. Помимо фонтанов, что еще будет на территории? Порядка 200 квадратных будет детская игральная площадка с специальным покрытием искусственным. Для дошкольного периода на маленьких велосипедах бегать будут, прыгать, вот такого типа. Огромную территорию озеленению подлежит. Огромную территорию будут участки, где люди могут просто отдыхать, не ходить на площадь. Туда-сюда. Сейчас по заданию правительства разрабатывается первый объект, который мы строили, стал нашим долгостроем, непосредственно около первой школы. Сейчас мы решили, будем делать государственный музей. Потихоньку этот парк становится центром культуры, истории. Все туристы будут приходить сюда. Хорошие кафетерии строятся, хороший амфитеатр летний строится. Будут концерты, игральные залы. Что касается пристройки к основному зданию офиса Союза Азат-Амартиков, Сергей Павлович разъяснил. самому зданию Азотомартикнери трехэтажная пристройка осуществляется, в которой будет распределен узел санузлов всего парка. То есть люди нормально будут решать свои нужды. Строятся насосные, фильтрные для бассейна. Весь второй этаж будет посвящен детям. Здесь будут игральные площадки. Третий этаж будет типа прогулочной площадки. Будет помещение и настройка четвертого этажа уже будет типа гостевого. На объекте работают порядка 40 человек. По словам руководителя строительной компании, при необходимости могут усилить работы. Есть возможность даже усилить работу. И вопросы решаются заказчиками оперативно всего. Проектирование тоже подходит к концу. И, наверное, в следующем году мы будем уже думать о вводе этого объекта полностью в эксплуатацию. Я помню, когда приезжал мэр города Еревана, Тарун Маркарян, он сказал, что финансируется со стороны мэрии Еревана. Полностью финансируется или частично? Ну, это совместное финансирование. Софинансирование. Да. Какие-то виды работы правительства, допустим, я сказал, под стену. Это порядка 150 миллионов. Земляные работы они будут. Музей будет правительство финансировать. Мэрия тоже помогает города Еревана. Парон Маркарян с командой приезжает, часто смотрят. Ему нравится, что мы здесь делаем. По заданию председателя Союза Азата Мартика в Ереване специализированная фирма занимается разработкой проекта по озеленению парка. Полностью объект этот будет сдан в эксплуатацию в конце следующего года. Антон Евстратов окончил Воронежский государственный университет, кандидат исторических наук. Третий год проживает с семьей в Армении. Жена Ида армянка по национальности. Преподает в Российско-армянском славянском университете. Автор ряда публицистических книг, монографии «Иран. Путешествие в ближневосточную супердержаву». Главный редактор журнала «Армения туристическая». Антон, вы очень активны, я бы сказал, гиперактивны в социальных сетях, поднимаете различные темы, вызываете какие-то дискуссии и полемики. Какая самая животрепещущая или, может быть, несколько подобных тем лично для вас? Наверное, какой-то отдельной темы, по которой мы прямо-таки работаем, нету. В целом поднимаем, в общем-то, то, что актуально либо для общества, либо лично для меня. Это и внутренние политические вопросы, разумеется. Это и внешняя политика. Так уж получается, что как журналист я и занимаюсь, и от этого никак не уйти. Ну и вплоть до таких моментов, как, ну, например, человеческие отношения. Гендерный вопрос, да, гендерный вопрос, разумеется, и прочее. Ну, если я считаю, что можно вопрос какой-либо поднять, я обычно не вижу смысла колебаться, и он поднимается. Ваша активность в социальных сетях, в киберпространстве, она как-то чувствуется, присутствует в реальной жизни? И несколько слов хотелось бы узнать и услышать о вашем журнале, потому что он, по-моему, востребован. Ну, разумеется, киберактивность, она не может не перетекать в реальную жизнь. Так уж получается, что мы живем в то время, когда грань между ними очень призрачна. Разумеется, эти темы мы поднимаем и, собственно, и в личных дискуссиях, беседах. Многие с теми, с кем мы общаемся в киберпространстве, перетекают в личное пространство. Положим наше с вами общение сегодня. Опять же, да, опять же. Что касается журнала, ну вот, кстати, хотелось бы вам подарить один номер. Спасибо большое. Это летний номер. Показываем Армению в разных проявлениях для иностранцев, ну, а может быть, иногда и не для иностранцев. Показываем Карабах, разумеется, как неотъемлемую часть Армении и армянской так, цивилизации. В этот номер вошло аж 3 материала по Арцаху. У нас, соответственно, разные совершенно материалы от культуры, истории до клубной жизни, ночной жизни. Самый-самый широкий спектр. Практически каждый, ну, может что-то найти для себя интересное, чем-то заинтересоваться. Безусловно, как творческий человек, вы не можете обходиться и без литературного творчества. Пишите стихи, рассказы, может быть. Ну да, разумеется. И, наверное, стихи-то я пишу с подросткового возраста довольно много. Ну вот с некоторых пор взял значительный простой из-за, понятное дело, огромных завалов совершенно. Ну, просто профессиональные такие вот вопросы, они заменили вопросы творческие. Я думаю о том, чтобы в ближайшее время запустить поэтический проект или литературный проект в формате видеоблога. Ну, а кроме того, пытаюсь писать роман, не говоря уже о научной литературе, монографии. Две вот книжицы готовятся сейчас. Насчет Еревана понятно. Это место вашей работы, место вашего жительства. А что для вас Арцах, Степанакерт? Как часто вы сюда приезжаете и зачем? Ну, как я уже говорил, что странно бы было посетив Армению и живя в Армении, не бывать в Арцахе. Да. В целом-то, конечно, бываю я здесь очень часто. Впервые, наверное, попал сюда аж в 2014 году. Наезжаю сюда часто по совершенно разным причинам. От чисто личных до рабочих, конференции. Недавно лекции, например, в университете Маштоса читал. Связь эта не теряется, она перманент. Так уж получилось, что живу здесь, ну, не намного меньше, чем в Армении. Ну и в конце нашей беседы, во-первых, что больше всего вам нравится в Арцахе и ваши пожелания армянскому народу в целом и карабахцам, как его части в частности? Вот нет чего-то такого, что больше всего. Наверное, если мы куда-то приезжаем, если мы знакомимся с новым человеком, если мы воспринимаем какую-то новую вещь, нравится Анкупе. Да все нравится. От природы до людей, с которыми мне довелось познакомиться, с которыми я имею счастье, имею радость общаться. Это просто здорово. История, культура, да что угодно. Могу вот так вот только ответить на это. Что касается пожеланий, я люблю об этом говорить, я желаю прогресса, движения вперед. Наверное, это основное, ибо это вопрос как благополучия, процветания армянского народа, так и вопрос, наверное, его элементарно национальной безопасности, потому что не двигаясь вперед, не двигаясь по пути прогресса, очень сложно просто устоять в таком окружении замечательных соседей, да, которые больше по численности, богаче по ресурсам. И если мы говорим о процветании Армении, если мы говорим о, в принципе, о хорошем для этой страны, и, ну и для Карабаха, разумеется, то вот, наверное, только это, только прогресс, только вперед, только лучше, лучше и лучше. Это была беседа с главным редактором журнала «Армения туристическая» Антоном Евстратовым. По приглашению начальника Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении Сергея Аветисяна в Армению прибыла делегация во главе замглавы администрации гражданской авиации Китайской Народной Республики Вангом Чицингом для парафирования соглашения о воздушном сообщении. Армения и Китай заинтересованы в организации прямых рейсов, сообщают СМИ. К 2017 году в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, а к 2050 году эта цифра может достигнуть 115 миллионов человек. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet, сообщает BBC. В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста. Наиболее высокий процент слепых в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки. Поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.